«Отвалите, суки! Просто отвалите!» Окровавленный молодой парень с искаженным яростью и страхом лицом размахивал бейсбольной битой. Перед ним стояло пятеро, что никак не решались напасть еще раз. У ног одинокого защитника лежало еще пятеро, в повалку, неподвижно. Некоторые уже умерли, остальные едва слышно стонали или затихли без сознания. С гудением рвущий воздух бита то и дело резко опускалась, со шлепком ударяла по податливым телам, снова взмывала в воздух. «Отвалите, суки! Ну!» Небольшое щупальце из десятка безработных и доходяг, познавших вкус беззакония и дармовой выпивки, отбилось от основной массы и попало сюда, в тупиковый небольшой жилой коридор. Они пришли сюда крушить и убивать, забирать и насиловать. Их разгоряченные головы и чресла изнывали от жажды крови и насилия. Высокие цели бунта? Справедливость? Они и не слышали о таких понятиях. До этого момента, когда на их пути встал человек, руководствующийся не страхом за себя, а заботой за других. Бывший спортсмен, молодой, сильный и ловкий, еще не спившийся и пока не изработанный. Он встал на пути пьяных ублюдков, безнаказанно творящих ужасное. И в несколько взмахов битой доказал, пройти через него будет непросто. Пятеро на полу со сломанными костями и разбитыми черепами. Еще пятеро пока на ногах. Но двое баюкают сломанные руки, третий держится за плечо. Он еще не знает, что плечевой сустав разбит, и что горящие в его крови самогон и наркотик высоко подняли планку болевого порога, и что только поэтому он еще не зашелся дрожащим визгом и воем. «Отвалите!» Парень набычился и шагнул вперед, взмахнул угрожающей битой. И пятеро отступили. Сделали торопливо несколько шагов назад, развернулись и пошли прочь, выкрикивая грозное обещание. «Скоро мы вернемся, и все умоются кровью! Кашей кровавой!» Жилой коридор опустел. Хлопнула дверь. Выскочила девушка с испуганным лицом. Бросилась к устало опустившему биту парню, неся коробку с аптечкой. В коридоре начали появляться женщины постарше, переглядываясь и перебрасываясь тихими фразами. Последними вышли несколько мужчин среднего возраста. Они держались в тени, головы опущены, на лицах стыд. Такова жизнь. Ты либо кто-то, либо тот, кто выходит из дома, боязливо выглядывая из-за плеча жены.